Сашка, сон в руку. В 10 часу утра позвонил дочери, поздравил с днем рождения. Сразу не дозвонился, какие-то щелчки, потом теща звонит. Но с другого номера. На тебе дочку, Саша! Дочка моя звучит спокойно, обычно она звучит с большим энтузиазмом. Поздравляю тебя, говорю. Я тебе купил микрофон и все, что к нему полагается, чтобы петь. Усилитель там и все прочее. Вернетесь в Москву, получишь. Спасибо, папа. Ты выросла? Да нет пока, честно отвечает дочь. Ну, до конца лета время еще есть. Да, время еще есть. Мама приехала? Приедет? Сказала, приедет. «А когда в Москву вернетесь?» «Не знаю еще. Может, 20 августа?» «Ты самая красивая девочка, и я тебя люблю, Сашка. И я тебя люблю, папа». Потом мы сказали друг другу «пока». «Отец из меня плохой», — подумал я, выключив связь. «Даже не так себе отец, но откровенно плохой». Я им мало времени уделяю. То они были для меня слишком мелкими, чтобы с ними общаться, а теперь вроде не мелкие уже. Но все равно мало общаюсь. Привозит их водитель, покормятся, Disney Channel смотрят, слова играем, мороженое поглощают. Я вижу, что я их интересую, не похожий на обычно окружающих их людей, таинственный какой-то папа, неизвестно, какими мотивами движимый. Я даже думаю, они меня уважают, но что толку, уже крупный кусок жизни врозь прожили. И сколько я еще проживу, потом будут узнавать обо мне из книг. Пожалуй, это не дело из книг. Отец из меня дерьмовый. Говно, а не отец. Несколько лет назад мне приснился сон, что в огромном зале будет концерт, и я пришел вместе с охранниками в первом ряду сцены. Если лицом к сцене, то справа сижу. И выходит Сашка, взрослая, невозможно красивая и обаятельная, в блестящем платье, и говорит: «Этот концерт, — говорит Сашка, — я посвящаю моему отцу, вон тут сидит». И луч прожектора высвечивает меня и охранников, которые при этом недовольно сжимаются, им это не надо. Но вот такой сон, и он, что называется, пошел в руку. Ведь говорят, сон в руку. И Саша поет, любит петь и изводит моего сына и мою бывшую жену своим пением. Нет, она отлично поет, но только все время. А вот совсем сейчас до меня дошло, почему по другому номеру мне теща отвечала. А Сашка была не особо энергичная. Там же у них дожди проливные и наводнения. Поэтому они не на даче, а в городе сидят. В городской квартире, потому что скучно моей дочке. А где Богдан? Спит, наверное, или к соседским ребятам пошел. Кисло им.